Не знаю, почему плачет эта женщина. Не знаю, почему она вглядывается в мое лицо, словно хочет проглотить меня. И почему дрожащими руками гладит повязку на моем запястье. Тоже не знаю. Рана на запястье не болит. Вообще не беспокоит. Что болит, так это душа. Что-то застряло под ложечкой. Не знаю, что именно. Всегда стоит в этом месте. Уже и бюстгальтер не ношу. А этот ком чувствую. Как бы глубоко ни дышала, на душе легче не становится. Какие-то крики, завывания слились, образовав одно целое, и застряли там, под ложечкой. И все из-за мяса. Я ела слишком много мяса. Души всех этих животных скопились в этом месте. Это точно. Кровь и мясо переварились и разнеслись по всем уголкам тела. Непереваренное превратилось в отходы, и только эти души настойчиво цепляются за впадину между ребрами. Один раз, хотя бы раз, хочется громко закричать, хочется выскочить в темное окно. Может, тогда и этот ком выскользнет из меня? Может такое случиться? Никто не может мне помочь. Никто не может меня спасти. Никто не может дать мне возможность дышать.